Дембо смотрел на Соню, испытывая чрезвычайное изумление. Какой дьявол подтолкнул его ради этой девушки весь день в выступлении носиться по улицам, лгать, воровать, просить милостыню? Она стояла перед ним, и он не видел в ней ничего, ничего, что могло бы сделать его радостным или печальным. Она отдавалась ему, но он не чувствовал ничего, ни гордости, ни блаженного беспокойства обладания, ни страха утратить ее. Он был ею пресыщен. Что еще делать ему здесь? Чего ждать? Он хотел уйти, но не мог. Любовь была мертва. Не умерла, о нет, околела, как больное, безобразное животное. Но ненависть жила. Похоронить себя не давала. Была сильна и велика, и заставляла его довести до конца свою месть. Оружие, которое он, как ему чудилось, держал в руке, сделало его своим рабом. Хмель власти его покорил, жажда убийства владела им и не выпускала его. Неужели ему уйти и подарить жизнь этим людям, чтобы они, чуть только он выйдет за дверь, опять принялись над ним издеваться и смеяться, как раньше? Нет, они не будут смеяться. Никто не выйдет живым из комнаты. Никто. И он представил себе, как с высоко поднятым револьвером станет перед этими тремя негодяями и начнет палить в их смертельно бледные лица.